Почувствовав усталость девчонок, я их взбодрил энергетической волной, от которой они сразу повеселели. Серегу тоже пришлось поддержать, но чуть позже. В начале 11 вечера я почувствовал некие странные импульсные возмущения в общей массе радостных аур. Их было 3. Эти люди пришли сюда гораздо позже, я это чувствовал, и целенаправленно двигались с разных сторон к сцене. Оружие они пронести с собой не могли, так как на входах перед стадионом стояли дуги металлодетекторов. Но вот что-то они с собой несли, это точно. Ну не бутылки же с водкой, которые они собирались выпить за мое здоровье прямо перед сценой. Вот оно, бутылки. Они несли бутылки с бензином или, как их обычно называют, с коктейлем Молотова. Забавная параллель получается. И в барах коктейли, и у этих троих тоже коктейли, только очень опасные. Огромная масса людей мешала мне просканировать их мысли. Но вот они подошли еще ближе, и я смог разобрать, что это не боевики Ира, а сочувствующие им гражданские. Один из них был родственником погибшего вчера при штурме Букингемского дворца, мятежника. Значит, мстить мне сюда пришли. Они собирались, прямо перед телевизионными камерами, бросить зажженные бутылки на сцену и, желательно, поближе ко мне. По площадям я здесь работать, как во дворце, не мог. Да и убивать их было нельзя. Следовательно, надо их ауры точечно вычленить и не дать им поджечь бутылки, иначе сами могут вспыхнуть, как живые факелы. А этого тоже категорически допускать было нельзя. Вот ведь какая непростая задачка мне в этот раз попалась. Но я с ней справился. Я выделил их сознание среди танцующей толпы и послал, одновременно, 3 довольно сильных импульса боли. Их это согнуло в дугу и стало неслабо корежить. Танцующие рядом участники дискотеки, приняв их за сильно перепивших, подхватили их под руки и оттащили за границу футбольного поля, где находились медики. На стадионе работали сразу 3 медпункта и вдоль трибун дежурили несколько бригад врачей. Вот им теперь пусть и объясняют, откуда у них в куртках оказались бутылки с горючей смесью. А дискотека подходила к своему завершению. Ряды танцующих редели и переходили на трибуны, где можно было посидеть и отдохнуть. А мы этого позволить себе делать не могли. Мне пришлось еще раз поддержать ребят волной энергии, так как за 2 песни до окончания выступления они резко выдохлись. Прямо, как заводные игрушки, у которых кончился завод. Я сам уже чувствовал усталость, но мои беременные солистки были для меня важнее, чем я сам. Я защищал своих любимых женщин и свое будущее потомство. Да, англичане надолго запомнят этот 4-часовой музыкальный марафон. И это все непрерывно снимало телевидение. Я так понял, что это была прямая трансляция. Я представляю, как 4 часа миллионы телезрителей смотрели на своих экранах это музыкальное шоу. И очень удачно получилось, что все его считали концертом в честь победы над мятежниками. И главным героем и вчерашних, и сегодняшних событий был я. С последними аккордами из танцующих просто, как бы, вышел весь воздух, и многие из них даже сели на пол. Вот что значит танцевать да упаду. Но мои девчонки держались молодцом, благодаря моей подпитке. Но прореветь возглас благодарности от полученного удовольствия многотысячная толпа смогла. Все, праздник закончился, о чем я возвестил публику. Мы поклонились друг другу, при этом несколько перебравших танцоров даже упали. Затем мы все вчетвером помахали направленные в этот момент на нас, телевизионные камеры, как бы прощаясь с телезрителями, и ушли в раздевалку, где сразу повалились на диваны. Говорить что-либо не было никаких сил, они все были потрачены на выступление. А потом к нам ворвалась Ди и, не стесняясь никого, сходу впилась своими губами в мои. Это было умопомрачительно, воскликнула она и поцеловала затем солнышко и Машу, и даже Серегу, но это был дружеский поцелуй в щеку. За ней влетела Женька, и процедура целования повторилась, только в обратном порядке. Но Женька, начав с Сереги, закончила мной, поцеловав не в щеку, а в губы. Чувствовалось, что она давно об этом мечтала, но этого никто из присутствующих не заметил. Значит, эта зараза попрется в Штаты, все-таки из-за меня, а не из-за Сереги. Ну и на кой черт мне это надо? Мне сейчас хотелось только одного, отдыха и джакузи, и желательно все вместе и побыстрее. Все, гастроли в Англии закончены, и в этом плане можно расслабиться. Осталось только завтра продержаться, а послезавтра в начале 6 по Москве мы будем уже дома. Хоть мы сегодня уже были дома и завтра туда собираемся опять попасть, но это совсем не то. Хотелось, по-настоящему, прилететь на самолете домой, чтобы через 10 дней опять улететь. Кочевая жизнь артистов засасывает и становится нормой их жизни. Без перелетов и переездов она превращается в серую и будничную череду дней. Один раз услышав счастливый рев 50-тысячной толпы при твоем появлении на сцене, ты будешь стремиться испытать это чувство еще раз и еще. Глава 8. Почему библейские персонажи жили до 800 лет, а современный человек едва одолевает десятую часть этого срока? Потому что у них был открыт третий глаз, утверждает палеоантрополог Александр Белов. Легенды разных народов утверждают, что когда-то очень давно земляне запросто общались с небожителями, и помогал им в этом третий глаз. Словно радар, он улавливал нисходящую космическую энергию. Еженедельник «Аргументы и факты» номер 19, 11 мая 2005 года. Странно, меня под утро разбудил какой-то звук, как будто кто-то уронил что-то тяжелое, например, большую сумку или чемодан. Я открыл глаза и понял, что чего-то не хватает, или, скорее, кого-то. Рядом сопело солнышко, прижавшись ко мне с правой стороны, а Ди лежала ко мне спиной, уперев мне в бедро свою упругую попу. А вот машине где видно не было. И куда могла подеваться эта непоседливая и беспокойная девчонка? Неужели свалилась с такой огромной кровати? Я присмотрелся внимательнее и увидел кусок одеяла, лежащий на самом краю, а вот самого одеяла видно не было. Ну точно, свалилась на пол вместе со своим одеялом и продолжает спать, как ни в чем не бывало. На полу лежал толстый и мягкий ковер, поэтому она даже не почувствовала удара, когда упала. Вот ведь неугомонная подруга, даже во сне воюет. Вчера на дискотеке все напрыгались досыта, ну кроме Сереги, конечно. Ему, сидя за синтезатором, это делать было не очень удобно. Хотя он и вставал, а также делал какие-то движения, но они не шли ни в какое сравнение с многочисленными и почти непрерывными танцами солнышка и Маши. Вот они-то устали просто жутко. Когда мы приехали в отель, девчонки еле добрались до джакузи, ведь эти две мои солистки еще перед дискотекой с чемоданами и сумками 2 часа возились, но зато сегодня этим им не нужно будет заниматься. Только Ди чувствовала себя хорошо и ухаживала за всеми нами, но ни сегодня, ни завтра никаких выступлений у нас не будет, чему все были очень рады. Я попробую вообще до 15 июня никаких концертов не давать, нам всем надо отдохнуть, если сегодня получится переместиться в Ниццу, то там и будем отдыхать, ну, хотя бы, на 4 часа там зависнем, это точно. Потом дня на 3 туда завалимся все вчетвером и расслабимся, как следует. А вот чья-то голова из-за кровати показалась, а потом и заспанное лицо Маши. А почему я на полу очутилась? Спросила меня тихо, почти одними губами, чтобы не разбудить остальных девчонок. Маша, ты очень беспокойно спала ночью, вот и додрыгалась ногами во сне, ответил я, улыбаясь этой Маше растеряши. Та, книжная Маша, правда, чулки уронила под кровать, а эта, всю себя с кровати уронила. Тогда я ползу к тебе, сказала настоящая, а значит моя, Маша, а то я слегка замерзла на полу лежать. Она аккуратно влезла между мной и Ди, после чего прижалась ко мне. Действительно, холодная. Ну пусть пока погреется. У меня сегодня от спорта законный выходной, поэтому я пока полежу и попытаюсь распланировать день. Только мысли в голову совсем не те лезли. Разве можно нормально думать о делах, когда к тебе прижимаются с двух сторон такие манящие девичьи тела? Но я постарался отключиться от всего греховного и сосредоточиться на делах наших скорбных. На 9 у меня запланирована встреча со Стивом. Он мне должен будет привести назад мой 1 200 000 долларов, которые я ему отдавал для оплаты моей виллы в Ницце. Но так как мы туда сами собирались, то поэтому я уже созвонился с агентом по недвижимости, чтобы он сегодня оформил покупку, и мы уже на законных основаниях проведем там несколько часов, отдыхая. На фото я видел, что на территории виллы есть бассейн. Вот мы там все вчетвером и поплаваем. Можно, конечно, и на море сходить и там искупаться, но это пусть девчонки уже решают. Одна из этих особо озабоченных девчонок нащупала своей рукой моего друга, и он зашевелился. «Спи давай, еще рано», сказал я Маше и убрал ее шаловливую ладошку. «В Ницце этим после обеда займемся». Она чмокнула меня в щеку, положила свою голову мне на грудь и засопела. Вот что за привычка у этих девчонок, сама спать хочет, а друга беспокоит. Ладно, опять отвлекся. Надо постараться все заранее распланировать, а то скоро и солнышко с Ди проснутся, тогда думать некогда будет. Ну вот, накаркал. На этот раз зашевелилось солнышко и тихо спросила: «Который час?» «Половина восьмого», — ответил я, — «через полчаса вставать, так что можешь еще поспать». «А что за грохот тут под утро был?» Я сквозь сон слышала. Маша упала с кровати. Солнышко прыснуло от смеха в ладошку и окончательно проснулось. «А ты чего не спишь?» — спросила она меня, проводя пальцем сначала по моему лбу, потом по носу и губам. Маша, по привычке, хватала своей шаловливой ручкой моего друга, а сама задрыхла, поматросила и бросила. «Получается, вот Ди проснется и надает ей по ручонкам. А какие у нас планы на сегодня? Грандиозные. Я все слышу», — прошептала тихо Маша. «И я», — добавила Ди. А потом эти три подруги начали возиться, как дети, и я от них сбежал в душ. Когда они приперлись ко мне в ванную комнату и стали набирать воду в джакузи, я уже вылез из душевой кабинки и ушел, вытираясь полотенцем, заказывать завтрак на всех. Девчонки успели мне крикнуть вслед, что они хотят съесть на завтрак, поэтому я все это спокойно заказал и сел читать воскресные газеты. В них нашу дискотеку активно хвалили. Действительно, вчера шла ее прямая трансляция, правда только по одному английскому телевизионному каналу ВВС-2, но и этого было вполне достаточно. Писали еще, что сегодня состоится отпевание и государственные похороны на Хайгитском кладбище 14 солдат и гвардейцев, погибших во время пятничной попытки дворцового переворота. Выдвигались версии, основываясь на моем интервью по поводу того, кто из высших дворян мог в нем участвовать. В общем, я опять был главным ньюсмейкером в Англии, ну после королевы, конечно. Писалось об арестах видных деятелей Ирландской республиканской армии, что повсеместно приветствовалось английским народом. Значит, документы, которые выдали ее величеству ее двоюродные братья, очень пригодились службе безопасности. Если бы не погибшие с нашей стороны, то это была бы полная победа над террористами. Теперь знамя успешной борьбы с ними подхватила Англия и полностью искоренила эту заразу на своей территории. Молодец, ваше величество. Теперь взрывы и убийства мирных граждан прекратятся надолго, но не навсегда. Но тут привезли завтрак, и мои красавицы подтянулись к столу на запах кофе. Сейчас приедет Стив, а потом мы с солнышком едем на похороны, обратился я к Маше и Ди. А вы начинаете складывать те вещи, которые мы телепортируем в Москву. Мы когда вернемся из Ниццы, то надо будет начинать упаковывать другие, которые мы возьмем с собой в самолет. Но если хотите, на втором этапе можете позвать для этого горничных. Конечно, хотим, сказала Ди. Они вечером все аккуратно сложат, а потом все упакуют в пустые чемоданы, которые вы уже вернете из Москвы. Хорошо, но не затягивайте с этим делом. Если все быстро сможете закончить, то мы в Ницце успеем заскочить в бутик Юсл. Вот это им очень понравилось. Поэтому я был уверен, что они все смогут сделать в срок. Я пошел переодеться, чтобы встретить Стива не в халате, а то это как-то было неудобно. Через 10 минут в дверь постучали, и я пошел открывать. Стив был, как всегда, пунктуален. В руках у него были две сумки, одна из которых была с моими долларами. «Привет, лорд Эндрю», — решил приколоться Стив. «Привет, герцогиня и будущая принцесса». «Привет», — прокричали из гостиной девчонки, доедая завтрак. «Привет, главный по европейским музыкальным талантам», — решил я тоже сострить и пригласил его в кабинет. «По твоей довольной физиономии можно сразу догадаться, что дела идут не просто хорошо, а очень хорошо». «Так точно, мессир. Вчера был настоящий аншлаг. Твоя доля составила 650 тысяч наличными. Это замечательно. Но у меня к тебе два вопроса. Первый. Откуда взялось телевидение? В последний момент они, все-таки, согласились с нашей ценой, поэтому произошла небольшая накладка. Но все же прошло нормально, не так ли? В этом плане я еще вчера догадался об этом. Кто из твоих смотрел нашу дискотеку по телевизору и что они говорят об этом? Если коротко, то все в восторге. Получилось очень красиво. И к тому же мы денег на этом заработали, плюс сделали рекламу твоих двух предыдущих пластинок и будущего диска. Так что выгода получилась тройная. Тогда второй вопрос. Как прошли на поле прямо к сцене три идиота с коктейлями Молотова? Откуда ты о них знаешь? Я не только знаю, но и смог их вовремя остановить. Да, ну у тебя и способности. А прошли они потому, что охранник у них под курткой ничего не заметил, и металлодетекторы не сработали, так как бутылки были стеклянные. Их пока в полицейском участке держат, но скоро выпустят. У одного из них брат погиб в пятницу при штурме дворца. Он был боевиком, и этот придурок пришел мстить мне за него. А другие два являются сочувствующие террористам, но это к делу не пришьешь, хотя на заметку их взять следует. Да, дела, а в полиции ничего у этого парня узнать не смогли, он молчит. Я потом в участок позвоню и сообщу об этом. У них в списке всех погибших террористов есть, пусть более тщательно проверит. Хорошо, вот твои деньги и официальный чек на 400 тысяч фунтов, а у меня получалось 300. Мы права на трансляцию в вашей дискотеке дорого продали, вот отсюда и дополнительная прибыль. Это хорошо. Плюс, не минус, прибавка всегда лучше. Тогда у нас полный расчет с тобой получился. И вечером у нас еще заседание объединенной великой ложи состоится. Все оповещены? Да. Я дал задание Джону Блейку, великому меченосцу, он теперь у меня в помощниках ходит. Да, хочу твою Мария порадовать. Ее первый сингл хорошо раскупается, так что я привез ей золотой диск. Она получит его авансом, но показатели продаж хорошие, так что к четвергу должен получиться 1 000 000 проданных дисков. Но это благодаря вашей совместной второй песне, которая на обороте записана. Тогда пошли ее поздравлять. Девчонки уже переоделись и сидели на террасе, подставив лица под солнечные лучи. «Мария!» — крикнул я своей второй жене, бывшей школьнице-любовнице. «Стив пришел тебя награждать». «Меня?» — удивилась она. «Так это тот золотой диск, о котором ты говорил. Ура! Я теперь знаменитая певица». Маша от радости прыгала и хлопала в ладоши. Солнышко такой же 2 месяца назад была, а теперь старается казаться степенной леди. Хотя, как была девчонкой, так ею и осталась. «Мы можем поехать на фирму и сфотографироваться все вместе», сказал Стив и торжественно вручил Маше золотой диск, который она в порыве радости даже поцеловала. «В следующий раз, Стив, сегодня очень много дел у нас образовалось. Мы теперь часто сможем прилетать к вам». «Да, Мария, конечно. Главное, что я уже держу в руках свою награду, а фотографии потом сделаем. Завтра на пресс-конференцию приедешь? Обязательно. Я там хочу объявить о 3-м нашем диске. Как мы с тобой прошлый раз договорились, он будет называться «Юроданцы». Что пообещать журналистам относительно даты его выхода в свет? Числа 14-го. Не раньше. Сейчас наши производственные мощности будут полностью заняты до выпуском вашего 2-го диска и миньонами. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Смотри-ка, хорошая поговорка. Надо запомнить. Эндрю еще много таких знает, добавила солнышко, а Ди кивнула в знак согласия. Тогда я не прощаюсь, так как вечером увидимся. Я проводил Стива, вернулся к своим красавицам и сказал: «Мы получили от Стива все деньги сполна за наши выступления и песни. Всем полагается премия. Сереге, Вальфсону и Женьке денежная, а вам – бриллиантовая». Я был опять зацелован и затискан, после чего девчонки стали обсуждать, что они хотят купить. «Я предлагаю посмотреть бриллианты в Ницце в бутике Исл. Если ничего там себе не подберете, то купим тогда здесь, в отеле». Судя по их сосредоточенным взглядам, я понял, что мне придется покупать бриллианты там и тут. Маш, обратился я к обладательнице золотого диска, с которым она так и не расставалась. «Позвони всем нашим, скажи им, чтоб спустились в фойе через 15 минут, я каждому выдам премию, а мы с солнышком начинаем одеваться. У нас похороны, поэтому мы должны быть сегодня в черном». Удивительно, но через 15 минут мы были готовы. Вальфсону и Жонке я решил выплатить по 3000, а Сереге 30. Думаю, будет доволен. И я оказался прав. Все очень обрадовались новости о том, что будет премия, поэтому ждали нас с нетерпением внизу. Женька и Вальфсон были счастливы таким аттракционом неслыханной щедрости, а Серега просто впал в ступор. Я ему уже выдал 65 тысяч, а теперь еще 30. Правда, 25 из них он потратил на музыкальную аппаратуру, которую должны будут привезти завтра утром. Но и оставшаяся сумма была внушительной. «А за гастроли в США получишь 200 тысяч долларов», шепнул я ему на ухо, чтобы остальные не слышали. «Обалдеть», только и мог ответить Серега. «А ты хотел такие деньги на какую тайрку поменять? Помнишь, дураком тогда был? Спасибо, что вразумил». Ну вот, все были счастливы. После этого я их всех отпустил гулять до вечера, а нам предстояло несколько часов участвовать в траурной церемонии. В прошлую поездку мы с солнышком и Серегой были на Хайгитском кладбище, когда посещали могилу Карла Маркса. Там нам рассказали, что на могильный памятник основоположнику марксизма пытались взорвать в 1970 году и даже показывали сохранившиеся следы от взрыва. Поэтому мы более-менее знали, что это кладбище из себя представляет. Народу перед центральным входом было огромное количество. Были еще, к тому же, усилены меры безопасности. Все снимали телевизионщики, которые были и за каменным забором, и снаружи. Внутрь самого кладбища пускали не всех. Я надеялся, что нас не пустят. Но мы оказались внесенными в списки, поэтому нас пропустили. Мы прошли на территорию и хотели отстояться тихонько в сторонке, но нас заметила королева и пригласила в свою свиту. Поэтому нам пришлось здороваться сначала с принцем Филиппом, а потом со всеми членами их семьи. Среди свиты ее величества был и полковник Кинли, грудь которого украшала новая очередная медаль. Мы с ним перекинулись парой слов, а потом пришлось идти в церковь и началась служба. Отпевание прошло быстро. Потом 14 гробов торжественно пронесли по кладбищу и поставили перед большой общей могилой, над которой, в ближайшее время, будет установлен памятник с именами погибших. Присутствовали только близкие и родственники погибших и королева со свитой. Но все равно, получилось человек 120, если не больше, говорили торжественные речи. Королева объявила, что 2 июня теперь будет двойным национальным днем. Помимо ее коронации, этот день будет отмечаться как День Победы над терроризмом и День памяти погибших от него, после чего все дружно хлопали. Мы же с солнышком никаких речей не произносили, а как и договорились по дороге сюда, просто спели в 2 голоса припев нашей всем уже известной песни «Короли и королевы». Дуэтом эту песню мы с солнышком не пели, но получилось очень величественно и в тему. Судя по лицам присутствующих, всем понравилось. Затем прогремел троекратный воинский салют, от которого в испуге вздрагивали женщины и начинали плакать дети. Когда все закончилось, королева отозвала меня в сторону и сказала: «Лорд Эндрю, по английским законам иностранный гражданин не может быть ни лордом, ни герцогом. Мы исправили эту юридическую неточность, и вы 3 получаете гражданство Великобритании. Так как вы часто гастролируете по миру, то я решила вам сразу вручить британские заграничные паспорта. Даже если они у вас пропадут, то в любой стране в посольстве Великобритании вам без проблем выдадут дубликаты». Чиновник из Foreign Office передал большой конверт Ее Величеству, и она мне его торжественно вручила. «Спасибо, Ваше Величество», — сказал я, кланяясь. «Это очень почетно для нас 3 стать вашими подданными. Я надеюсь», — продолжила Елизавета II, — «что ваши способности и таланты послужат делу процветания уже не чужой, а родной, для вас страны, гражданином которой вы являетесь с сегодняшнего дня. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, Ваше Величество. Если у вас возникнут трудности, то в течение 2 часов я смогу быть рядом с вами». На этот ответ я и рассчитывала. В связи с произошедшими вчера событиями, я решила написать руководителю Советского Союза еще одно письмо. Так что теперь вы повезете 2 письма. Возьмите его и передайте мистеру Брежневу лично в руки. Благодарю за доверие. Я получил еще одно письмо-послание и с поклоном отошел от королевы. Да, демон на ее величество произвел неизгладимое впечатление. Сделав нас гражданами Великобритании, она тем самым привязала меня и демона к себе. Ход, конечно, понятный, но и нам пользы от этого много. По прилету мы опять сдадим в МИД наши дипломатические паспорта, и выезд из страны для нас будет автоматически закрыт. Благодаря порталу, мы сможем перенестись, я надеюсь, в любую точку мира. А там, для легализации и ведения финансовых операций, нам потребуются паспорта. Вот тут-то они нам и пригодятся. Мы вышли с территории кладбища и сквозь толпу добрались до своего Роллс-Ройса. Солнышко меня спросило в машине: «Что от тебя хотела королева?» «Дружбы, и, если вдруг подобное пятничным событиям во дворце когда-нибудь повторится, помощи. А взамен она сделала нас 3 гражданами Великобритании. Вот посмотри, у нас у каждого теперь есть английский загранпаспорт». Я достал из конверта 3 черных, с золотым тиснением, паспорта. Они были необычные. Сверху и снизу в их обложке были сделаны своеобразные продолговатые окошки, через которые были видны написанные от руки фамилия и имя его обладателя, а также регистрационный номер. Очень удобно, кстати. В следующем году эти отверстия, в целях удешевления производства каждого паспорта, перестанут делать и заменят их на обычные бумажные наклейки, на которых будут писать ту же самую информацию о владельце. Солнышко с неким трепетом стало перелистывать страницы паспортов. В них также было написано, что я лорд и герцог, а у Солнышка и Маши было написано, что они герцогини. Но в Москве я эти паспорта никому показывать не буду, и даже не выдам их девчонкам на руки. Во избежание возможных проблем, Маша не удержится и обязательно покажет свой паспорт родителям, а там информация и до Андропова дойдет. Они же теперь знают, что мы стали английскими дворянами, но то, что еще и гражданами Великобритании, им лучше не знать. «Эти паспорта будут храниться у меня», — сказал я, когда солнышко мне их вернуло. «Маше тоже только покажу и все. Думаешь, что она может его кому-либо показать в Москве?» — спросила она, понимая, к каким последствиям это может привести. «Не исключено. Когда он ей понадобится, тогда и выдам». В номере я сразу крикнул Маше: «Танцуй!» Опять мне награда какая-то прилетела, с радостным волнением спросила она, подбежав ко мне. «Почти. Держи английский загранпаспорт. Ты отныне являешься гражданкой Великобритании. Ух ты, красивый какой! Смотри-ка, и то, что я герцогиня, тоже написано». «Да, настоящий», подтвердила подошедшая Ди, разгадывая Машин паспорт, который та дала ей посмотреть. «Поздравляю, мы теперь все четверо являемся гражданами Великобритании, но только трое из нас являются гражданами СССР», — сказал я, задумавшись над словами Ди. «Значит, надо будет это упущение поскорее исправить». «Официально это можно будет исправить только через 3 года», — ответила Ди, намекая на то, что развод можно будет оформить только по истечению этого срока. «Я сделаю это тайно. Пусть и у тебя будет двойное гражданство. Нашим малышам в будущем это может пригодиться». Волшебные слова «наши малыши» сразу вызвали 3 счастливые улыбки на лицах моих подруг. «А когда они начнут шевелиться?» — спросила любознательная Маша. «Через 8-9 недель», — ответил я. «Так что уже в августе вы это почувствуете. А когда будет виден живот?» — спросила меня солнышко, потому что они все давно решили, что я знаю больше, чем написано в книгах. Да и бегать и листать каждый раз книги им было неохота. На 10-й неделе становится немного заметен живот у беременных женщин. На 11-й он еще выглядит аккуратным. Так что в начале сентября все уже точно будут знать, что вы беременны. А вот с 15-й недели начнется стремительный рост малышей. Это их заставило призадуматься и что-то усиленно подсчитывать в уме. Я предполагал, что они размышляют о том, что в конце августа они уже не смогут влезть в свои облегающие латексные костюмы, в которых они так соблазнительно смотрятся на сцене. А я, тем временем, вспомнил, что на 15-й неделе уже можно будет подтвердить на УЗИ пол малышей. Правда, в Советском Союзе подобного оборудования еще нет, если только в Кремлевке, но это я, ближе к делу, узнаю поточнее. «Так, будущие мамочки», — обратился я к своим женам, — «мы в замок Лиц едем или нет?» «Конечно, едем», — ответили задумчивые подруги. «Тогда переодеваемся и вперед». Это их отвлекло от дум о своем будущем, и мы начали собираться. Когда все были готовы, я вызвал Беллбоя, который погрузил наши 7 чемоданов и 6 сумок к себе на тележку. После чего мы отправились вниз и вышли к ожидавшему нас минивену. Да, а в нем оказалось намного просторней, чем в Роллс-Ройсе, и наш багаж в нем без проблем уместился. Когда мы тронулись, я спросил у Ди: «Нам понадобится 2 разъездные машины, тебе и мне. Где и как нам их лучше купить?» «Возможно, не понадобится ничего покупать», — ответила она. «Когда мы вчера осматривали замок, я заметила в гараже 3 машины. Одна была грузовая и 2 легковых. Это вообще отлично. Тогда надо будет все у Тома узнать». До замка мы опять доехали быстро. Там нас встречали уже 3. Том, его жена и взрослый сын. Том, поздоровавшись с нами, представил их: «Это моя жена Эбигейл и сын Алекс. Ну что ж, они нам сейчас и помогут перетащить все вещи. Только потом мне придется уже самому спускать их вниз. Да, это не очень удобно, но пока я ничего с этим сделать не могу». Когда помощники ушли, я перетащил 2 сумки с вещами Ди в комнату на 2-м этаже, которая будет служить ей спальней. Да, комната была очень большая, 60 метров, если не больше. Главное, что у стены стояла большая кровать и было множество шкафов. Именно то, что необходимо любой женщине в первую очередь. Но первым делом Ди и девчонки проверили кровать, посидев на ней. Значит, для них главным является постель, на которой они будут не только спать. И в этом я был с ними полностью согласен. «Так, спускайтесь все пока вниз», — сказал я им, — «а я буду чуть позже. Мне надо кое-что проверить». Девчонки ничему не удивились, зная, что я просто так ничего не делаю. А я решил проверить свою идею, связанную с перстнем. Я решил не просто перемещаться в известные мне места, но и дополнительно якорить их своим кольцом. На эту идею меня натолкнули вчерашние испытания и тщательный анализ полученных результатов. Я недавно смог научиться сдвигать в сторону бриллиант, при этом внутренний механизм выдвигал вверх печать Соломона. Еще я обратил внимание, когда именно начинает светиться перстень и как это свечение можно вызвать. Я мысленно воспроизвел вчерашние опыты, и перстень засветился. То, что я и хотел. После чего я приложил его к каменной стене спальни и потом отдернул руку. На камне остался еле видимый вдавленный след. Вот он, настоящий якорь. Он должен быть не только визуальным, но и материальным. Тогда это должно стать своеобразным местом нового телепорта. Если я правильно все рассчитал, то строить такие телепорты, какой был в подземелье замка, больше не требовалось. Там стоял главный телепорт, который Яков назвал бы лестницей в небо. Именно так, потому что основной его функцией было перемещать объекты не по горизонтали, как мы это вчера делали и сегодня собирались повторить, а по вертикали, именно в небо. Куда в небо, я не знал, и голос правильно мне сказал, что я еще не готов это узнать. Теперь все это я должен подтвердить на деле. Сегодня самый решающий день. От охвативших меня перспектив захватывало дух и волнительно стучало сердце в предвкушении нового прорыва в способах и скорости перемещения. Я спустился к ожидавших меня подругам, взял в руки два чемодана и стал спускаться вниз. Мои три жены хотели мне помочь и потащить за мной по одному чемодану каждая, но я успел это безобразие пресечь на корню. «Вы что это удумали?» – возмутился я. «Так ведь и выкидыш у вас может случиться. Чемоданы тяжелые, а вам сейчас напрягаться категорически нельзя». Они сразу поняли, что чуть было не натворили. «Да, за ними глаз да глаз нужен. Возьмите фонарики», – сказал я им, – «и следуйте аккуратно за мной. Я еще вчера хотела тебя спросить», – обратилась ко мне Ди. «Ты что, в темноте можешь видеть?» «Могу. Ты же сама видела, что я многое могу». «Да, вот какой у нас муж необыкновенный», – восторженно воскликнула Маша. «Точно», – подтвердила солнышко, – «и мы не зря его выбрали. Мы уже с тобой обсуждали вопрос, кто кого выбрал, и мы решили, что каждый выбрал того, кого полюбил. Вы вот полюбили меня, сидя со мной рядом на уроках в одном классе, а Ди меня только по телевизору видела и песни мои слышала». Девчонки призадумались, что не мешало нам спускаться вниз. Вот и неожиданная воскресная зарядка у меня получилась. Когда я открыл двери, мы вошли в подземный зал, то я оставил чемоданы возле круга, а сам с Ди вернулся наверх. «Ты иди и занимайся своими вещами», — сказал я, обращаясь к ней. «Как все сделаешь, то ложись на кровать и жди нас». «А зачем на кровать ложиться?» — спросила Ди. «Мне надо будет кое-что проверить». Я еще несколько раз спускался и поднимался за вещами. В одной из сумок лежали почти все мои наличные деньги. Я решил использовать портальный зал в качестве сейфовой комнаты. Если за столько веков никто туда не смог попасть, то и в ближайшие 100 лет тоже не сможет. Паспорта девчонок я также буду хранить здесь. Только свой мне может сегодня пригодиться для оформления покупки виллы в Ницце. В эту поездку я взял с собой полароид, фотоаппарат мгновенной печати, чтобы сделать фотографии со стен, которые были испещрены письменами древних строителей этой подземной комнаты. Мне пришлось потратить 15 минут и 3 одноразовых кассеты с пленкой, чтобы все сфотографировать. Убрав тут же проявившиеся фотографии в наплечную сумку, я обернулся к девчонкам, тихо ожидавших меня. «Так, готовы?» – спросил я и вошел в знак царя Соломона, который ярко мерцал на полу зала. «Значит, действуем следующим образом. Я сначала беру Машу и два чемодана. Солнышко остается здесь. Потом я возвращаюсь и забираю мою первую жену, а потом уже все остальные вещи. Маша, цепляйся». Я стоял в светящемся круге с прижавшейся ко мне Машей и двумя чемоданами в руках. «Поехали. И вот она перед нами, наша московская гостиная». Маша открыла глаза и улыбнулась. «Опять мы дома», — сказала эта лягушка-путешественница. «Я уже начинаю привыкать к таким переносам». Я перетащил чемоданы в одну из пустующих комнат и оставил их там, чтобы не мешались под ногами и чтобы Маша начала вынимать из них вещи. «Я ушел за солнышком», — сказал я и из гостиной телепортировался в замок. Солнышко стояло спокойное, видимо, тоже уже стало привыкать к трансконтинентальным перемещениям. Затем я повторил перенос вместе с ней и чемоданами, а потом в третий раз только с вещами. Да, натаскался я сегодня с этим барахлом. Я имею в виду чемоданы и сумки, а не моих любимых подруг. Девчонки уже приступили к распаковыванию сумок и чемоданов. Я тоже решил им помочь, чтобы ускорить процесс. Но сначала я вернулся в гостиную и там, как и замки лиц, поставил на стену печать Соломона. Солнышко и Маша уже не носились радостные по квартире, а методично работали, заполняя шкафы вещами. Когда мы полностью все освободили и развесили, я им сказал: «Идите и отдохните немного, а я кое-что проверю». Да, вот он ответственный момент. Я решил телепортироваться не в подземную комнату, а сразу в спальню Ди. Я там поставил якорь и надеялся, что все у меня получится. Еще я рассчитывал на то, что Ди все уже сделала и лежит на кровати. Проверять, что будет, если я с ней столкнусь во время завершения переноса, я не хотел. Ну что ж, вперед. И вот я материализуюсь в комнате Ди. Ура, все работает. Ди лежала на кровати и наблюдала мое радостное появление из ниоткуда. «Получилось?» — с надеждой спросила она. «Все получилось просто отлично», — ответил я и упал рядом с ней на кровать. «Ты мне сейчас будешь нужна. Готова? С тобой хоть на Луну. На Луне воздуха нет, а в Москве есть, и две подруги тебя там ждут. Хотя про Луну я тоже потом подумаю». Мы телепортировались к Солнышку и Маше, которые нас ждали. Они были рады, что я взял с собой Ди, но я ее взял специально, чтобы чуть позже провести еще один эксперимент. Для него мне были нужны все три подруги. «Теперь у нас состоится продолжение эксперимента», — предупредил их я. «На этот раз Солнышко обхватывает меня руками, а остальных я беру за руки. Все прижимаются ко мне как можно плотнее. Я не зря таскал по два чемодана в руках, и у меня получилось с ними телепортироваться. Получается, что двух моих подруг необходимо было держать именно за руки. Ведь до этого мои руки держали чемоданы, а на правой руке у меня теперь всегда красуется перстень царя Соломона. Вот нет, чтобы этому голосу мне все сразу объяснить, так он только указывает, что я до всего должен дойти сам. Ну вот я и дохожу. Так, теперь второй этап.